Но горе в том, что природа эта была чужая, и больно видеть на его великолепных картинах, таких как «Лунная ночь в Неаполе» или «Новый Рим», латинскую подпись «Сил Щедрин». Огромное дарование Щедрина, его безошибочное чувство гармонии, его умение передавать сияние света, прозрачность воздуха, шершавую плотность камня и сквозистую легкость листвы, его особенная чуткость к изменчивым настроениям природы. Все это бесценное богатство было растрачено вдалеке от родины. Лучшие годы, 12 зрелых лет жизни, он провел в Италии, обетованном краю академических пенсионеров, где и умер еще молодым, как и приехавший вслед за ним Михаил Лебедев, замечательный русский талант, погибший от холеры в Неаполе в 1837 году. Как тут не вспомнить ответ их английского собрата, пейзажиста Констебля, друзьям-художникам, не раз приглашавшим его то во Францию, то в Италию. «Я рожден на то, чтобы писать более счастливую страну, мое собственное отечество, мою дорогую Англию». Джон Констебль был для английской живописи тем же, чем Васильев для русской. Он жил и умер в бедности, в то время как современник и соотечественник его, модный живописец Лансер, писавший собак, овец и оленей для украшения аристократических гостиных, оставил после себя состояние в 200 тысяч фунтов стерлингов. Но кто теперь помнит и знает Лансера? А поэтичные, мягкие, проникновенные пейзажи Констебля живут и будут жить как образ невыдуманной действительной Англии, с ее изменчивым светом, с ее дождями, туманами, свежей зеленью лугов, влажным воздухом, водяными мельницами, островерхими крышами и соборами на холмах. Один маленький этюд Констебля, случайно попавший в Россию и хранящийся теперь в музее имени Пушкина, говорит нашему уму и сердцу больше, чем иные огромные, полные пышных красок холсты. Борьба двух направлений в пейзажном искусстве началась давно, пожалуй, с тех времен, когда Рембрандт, покинув Амстердам после смерти Саски, бродил в одиночестве со своим альбомом вдоль каналов и пастбищ с дремлющими стадами. Для одних пейзаж издавна был родом бегства в некую сказочную страну. «Картина», — утверждал в XIX веке англичанин Берн Джонс, «это прекрасный романтический сон, которого никогда не бывало и никогда не будет. Тут всегда сияет свет, более яркий, чем наше солнце. Тут нам показывают блаженные поля, каких никогда никто не видел, которых можно только жарко желать, и где все формы божественны. Вот что такое картина». Другие, как и Рембрандт в свое время, говорили: «Проснитесь и посмотрите вокруг себя, потому что нет на свете ничего прекраснее и утешительнее простой правды. Надо лишь суметь увидеть ее». К Таким принадлежал и Васильев. Он горячо верил в то, что искусство пейзажной живописи призвано не только услаждать взоры и навевать приятные сны. Он верил, что постижение природы возвеличивает и облагораживает людей. «Если написать картину, — сказал он однажды, — состоящую из одного голубого воздуха и гор, без единого облачка, и передать это так, как в природе, то я уверен, преступный замысел человека, смотрящего на эту картину, полную благодати и бесконечного торжества и чистоты природы, будет отложен. Я верю, что у человечества в далеком, конечно, будущем найдутся такие художники, и тогда они скажут, что картина — роскошь развращенного сибарита. Но, мечтая о далеком будущем, он сам создавал картины, оказавшие глубокое влияние на его современников. Он, как сказал Крамской, внес в русский пейзаж то, чего ему недоставало — поэзию при натуральности исполнения. «Неужели это ты сам написал? Ну, не ожидал я», — сказал Репин Васильеву. «И верно, трудно было ждать от 19-летнего юнца, нигде в сущности по-настоящему не учившегося, такого тонкого мастерства, такой поэтичности при самых незамысловатых мотивах. В самом деле, что привлекало его в то время? Летом 1869 года он впервые вырвался из Петербурга, получив возможность пожить в имении известного покровителя искусств графа Строганова. Вот что он писал с дороги. «Из-за угла рощи вдруг выплыла деревня и приковала все внимание. Крошечные, укрытые соломой домишки, точно караван, устанавливались в беспорядочный и живописный порядок. По улице стояли журавли, колодцы с натоптанной около них грязью. Мылись дети с белой, блестящей на солнце головой, и расхаживала вся домашняя тварь. Куда уж, казалось бы, прозаичнее и низменнее по академическим мерилам прекрасного. Но посмотрите, написанный тем летом, пейзаж в Ленинградском русском музее. Не покорит ли он вас именно этой бесхитростной правдивостью и разлитой во всем чистой любовью к жизни и к этой земле, такой, какая она есть, с прохудившимися и кое-как заплатанными крышами изб, с протоптанными в невысокой траве тропинками, пасущейся коровой и бабами, полощущими белье на берегу речушки. Тень бегущего облака чуть притемнила ближний берег, но тем ощутимее делается солнечное тепло, согревающее избы и деревья, тихо шумящей листвой под летним ветром. Чувство движения, вечной основы жизни — составляет одну из драгоценнейших особенностей живописи Васильева. В его картинах дышит, живет и движется все. Вот возвращается с пастбища стадо под нахмуренным потемневшим небом. Надвигаются тучи, летят встревоженные птицы. Порыв ветра рванул листву деревьев, пригнул ветви, заклубил пыль на дороге. Приходилось ли вам наблюдать приближение грозы